Вознесение. Одно из самых трогательных и волнующих паломничеств, совершаемых в Святом Граде Иерусалиме, молитвенное посещение часовни Вознесения Господня на горе Елеонской. Сердце русское особенно бьется здесь любовью и радостью о Христе. Ведь рядом, по правую руку от Спасителя, русский православный женский Спасо-Вознесенский монастырь, высоко над которым возносится колокольня, имеющая столь сильное наименование «Русская свеча». Как это «по правую руку от Спасителя», удивится читатель? В том-то и дело, что именно одесную, справа от Христа, если мысленно и душевно вообразить себе тот сладостный миг, когда он стоял на горе Елеонской со учениками и вдруг начал возноситься. Русские монахини, которые приводят паломников в часовню Вознесения, с особым удовольствием, которое нарисует их щеки алым цветом, поведают. Обратите ваше внимание, куда были повернуты стопы Спасителя. Он стоял ликом на север, лицом к России. Часовня Вознесения воздвигнута над камнем, на котором Господь стоял перед тем, как покинуть земную ее доль. Это было в 40-й день после его воскресения и за 10 дней до праздника еврейской Пятидесятницы. Беседуя с учениками, воскресший Иисус вывел их из города и, неспешно ступая, наставлял, чтобы они ходили по миру и всюду проповедовали Евангелие, его учение о добре. Он обещал ниспослать на них Духа Святого, а до той поры заповедовал не расходиться из Иерусалима. Должно быть, они почувствовали, что он уже прощается с ними, что они стоят на пороге нового величайшего события, только не понимали, как и что должно произойти. Спрашивали его, волнуясь, «Не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю?» Он же сказал им, «Не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил в Своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый». Так взошли они на гору Елеонскую, и здесь он ступил на камень, поднял руки свои и стал благословлять учеников. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Сей камень, с которого Господь сошел на небеса, бережно хранили, а со временем на нем проступила вмятина, в которой, приглядевшись, нетрудно распознать след человеческой стопы, и повернута эта стопа строго на север. Стало быть, и впрямь, благословляя учеников своих и начиная восхождение к Отцу Небесному, Спаситель Господь взирал на нас с вами. Луч его глаз летел в сторону Ливана и Сирии, пересекал Черное море, Крым, левобережье Днепра, Брянские, Смоленские, Московские места, улетал за Тверь, Новгород и Ладогу, далеко за Белое море. Поднявшись над землей, Христос был объят облаком, которое скрыло его от глаз тех, кто видел это последнее чудо Господа в его земной жизни. Потрясенные ученики вернулись в Иерусалим, находясь в беспрестанном молении. С ними были Богородица и братья, а также некоторые жены. Стопочка — так ласково называют русские люди сей след на камне Вознесения, да и саму часовню порой также именуют стопочкой. Ходили стопочки поклоняться. Праздник Вознесения — один из древнейших. Он был установлен еще в первоапостольские времена. На Руси всегда был излюбленным праздником. На Вознесение из теста выпекались христовые лесенки. Есть их полагалось с великой осторожностью, ступенечку за ступенечкой. Считалось, у кого лесенка сломается до того, как будет съедена, у того остались неисповеданные грехи. Подмечали, «Ага, тебе, голубчик, надо еще попоститься построже, да исповедаться в следующий раз повнимательнее». Все не случайно в истории, особенно же в истории священной. И само положение Спасителя в миг Вознесения о многом свидетельствует. Недаром смотрел он ни на восток, ни на запад, ни на юг, а именно на наш север. Где еще так разовьется и так по сей день будет оберегаемо его учение, если не в наших северных краях? Оттого-то и не любят нас так люто враги Христовы, что в нашу сторону с надеждой и упованием смотрел Господь в миг своего расставания с землею.